Третье. Очень правильный начальник Суммо и нерадивый подчиненный Анти вели непрерывную, непримиримую борьбу друг с другом и с обстоятельствами. Жесткую борьбу по принципу «кто кого». Один за стабильную власть и порядок везде и во всем, другой за безвластие и анархию. У кого окажется крепче воля и сильнее мотивация, кому хватит сил и терпения обустроить все вокруг по собственному видению и желанию. Суммо – младший из трех братьев влиятельного семейства Хапананов. Ему, как самому молодому и горячему, не втерпешь все вокруг обуздать, устроить и упорядочить. Он жаждет приумножить то, что нажил клан Хапананов, то, что построил старший брат Весса и вытряс у кредиторов и должников средний брат Трясса. Сумма хочет доказать авторитетным братцам, что тоже не лыком шит, что он своим рождением и своей жизнью как бы подводит итог, суммирует все труды и старания Хапананов. Сумма во всем, даже в поездках на трамвае, старается подражать старшему брату Весса. На этом, уверен он, империя Хапананов только сэкономит. Анти же наоборот, не прибавляет, а вычитает. Он воплощенный минус, постоянно стремится уйти, спрятаться от этого мира, уклониться от его методов воспитания и принуждения. Конечно, Анти, как разумный человек, знает, что трудиться и приумножать ресурсы хорошо, поскольку это созидание, а наслаждение и ленность неизменно связаны с убытком и разрушением. Этот постулат лежит и в основе морали, и в основе любой религии, и даже в основе поэзии. Анти прекрасно это знает, но ничего не может с собой поделать. Но не желает Анти вкалывать на империю Хапананов. Категорически не желает, и все тут. У Анти налицо врожденный порог мотивации к труду, хотя есть опасения вновь оказаться на социальном дне и стать предметом осуждения для близких и дальних родственников. Как ни парадоксально, Анти боится крутых санкций начальства лишь потому, что боится молчаливого осуждения матери. В общем, Сумма и Анти являются собой плюс и минус, как на шкале добра и зла, так и в системе координат высокого и низкого. Я так и представляю, как плюс с флюсом небольшого живота, упитанный и розовощекий, приходит на работу в свой кабинет за 15 минут до начала рабочего дня, где все в идеальном порядке, где каждый листок в своей папочке, а каждая папочка на своей полочке. И секретарша с круглой попочкой приносит ему зеленый тонизирующий чай без сахара, чтобы никакая мелочь не отвлекала шефа от работы и от планов империи Хапананов наложить лапы на обе полусферы земного шарика. А другой, минус с носом, уже с утра бледный и изможденный, идет к кофемашине, наливает в кружку кофе, сдвигает в кучу разбросанные на столе бумаги, уже запачканные шоколадным печеньем. Впрочем, Сумма Хапанен не дает вечно опаздывающему Анти допить кофе. Уже гласит звонок сирена. Самое время собираться на линейку, поднимать флаг и петь гимн империи Хапаненов. «На первый-второй рассчитайсь!» Командирским голосом лейтенанта Олови кричит клерк Сула. «Перекличка прошла. А вы опоздали, товарищ Анти?» И от штрафа никуда не денетесь.